четкий военный человек, четко по-военному вел машину. «Не место ему тут, совсем не место», — подумал Атька. Они проехали центральную асфальтированную улицу, пыльный, покрытый булыжником спуск Кубани, горбатый мост через мутную желтую Кубань, редкие, спрятанные в садах саманные домики окраины, и выехали на дорогу к морю. Насыпная дорога прорезала соленое, поросшее ржавой осокой прибрежное болото. Запах сероводорода шел через ветровое стекло. Ослепительно сверкали блюдца воды среди осоки и черной грязи. И по этой грязи, осоке и воде бродили белые цапли. Цапли ходили кучками и в одиночку, как будто сообща разыскивали потерянный кем-то предмет. А некоторые стояли на одной ноге, точно припоминали, где все-таки тот предмет мог быть потерян. «На тундру местами похоже», — подумал Атька. «Только вместо цапель там журавли». И Атьку царапнула мысль об оставленных в амурских сопках ребятах. «Как там они сейчас таскают на вершины бревна, цемент и железо, встают в 5 утра, потому что утро — лучшее время для наблюдений, как под комариный вой сидят ночами над нудными увязочными таблицами». «Во, работенка!» — подумал Атька. «И в отпуске от нее не отделаешься». Но через 5 минут он забыл о работе, потому что увидел море. Самое настоящее южное море с пляжными зонтами на крепких столбах, желтым ракушечным пляжем, с Волгами, москвичами и победами у начала пляжа и голой толпой коричневых купальщиков. На пляже кипела деятельная жизнь. Ревели транзисторы, взлетали волейбольные мячи, от воды шел самозабвенный ребячий вопль. Атька стал быстро раздеваться, чувствуя, что необходимо немедленно залезть в эту кишащую человеческими головами воду, приобщиться к племени отдыхающих. Раздевшись, Атька чуть не с омерзением посмотрел на свое белое, лишенное загара тело и пошел к воде, утешаясь. «Загар за 3 дня нагоню, а плавки на мне японские из Владивостока». Прибрежная полоса воды была мутной и желтой, как вода Кубани, но дальше от берега она переливала голубизной в ослепительном мерцании солнечных бликов. Атька поплыл к чистой воде и сразу же через 20 метров остался один. Шумная суета пляжа исчезла. Исчезли людские голоса. Был только он, Атька и море. Атька плыл медленно, соображая, чтобы хватило сил обратно, хотя и был уверен в этих своих силах, так как плавал совсем неплохо. И когда Атька уплыл уже совсем далеко, он увидел еще далеко впереди зеленую шапочку, которая качалась на воде. «Девчонка», — подумал Атька, — «куда ее черти занесли? Ну, врешь!» И он помахал вольным стилем к этой зеленой шапочке, ибо самолюбие его требовало заплыть дальше всех и тем утвердиться на этом пляже среди разномастных людей. Зеленая шапочка приближалась ужасно медленно. Потом он услышал голос. Девчонка пела. Пела так себе просто, как будто берег не болтался где-то в ужасном далеке. Атька оглянулся. Фигурки людей на берегу казались совсем крохотными. «Ни черта», — подумал Атька, — «устану, отдохну на воде». Он проплыл мимо девчонки не так, чтобы близко, но и не так, чтобы в отдалении. Она помахала ему рукой. «Плыви сюда». «Хорошая погода, верно?» — спросила она радостным голосом, когда Атька подплыл. Атька согласился. Минут 5 они болтались на воде, поддерживая пустяшный разговор и равновесие. Атька не мог разглядеть девчонку, Зеленая шапочка скрывала голову,